цветное и красивое. Олли прыгала на батуте. На коленки, на ноги, на живот, на ноги, на спину, на коленки, на живот. Она подпрыгнула выше и вытянула руку, чтобы дотянуться до свисавших над батутом цветов жакаранды. Если прыгать так высоко, то видно маленькое деревце возле водостока на крыше. Олли заметила его неделю назад, но решила никому про него не рассказывать, чтобы деревце не вырвали и не выбросили. Она слезла с батута, нацепила шлем и принялась взбираться на жакаранду. На самый верх, на думательную ветку. Олли разглядывала двор и размышляла о маме. Дедушка всегда говорил, что мама смотрит на них с неба, и Олли было интересно, она тоже видит все именно так. Кружок батута, зеленый прямоугольник двора, косматое пятнышко, Фредди, растянувшийся на траве под деревом. Сверху все казалось чистеньким и симпатичным, а снизу — неприбранным, сероватым, стоило только слезть с дерева и пойти в дом, где живет слон. Олли надеялась, что сверху маме не видно слона, что она видит только цветное и красивое.